Я перевел глаза на Алагеоз, стоявший подо мною. Это, видимо, старый кратер. Верно, давнишние землетрясения развалили его. Теперь осталось нечто около двух зубов, торчащих к небу. Малый и острый зуб, на котором стояли мы. Второй зуб, отделенный от нас ужасающей пропастью, почти отвесной и глубиной не меньше двух верст, был много крупнее. Но все же составлял не более шестой части бывшего кратера, который лежал глубоко внизу. Вся его стена по направлению к Арарату и Ереване разрушена была в давние времена. На каком же зубе был Пастухов? Я осмотрелся вокруг. Передо мной лежал огромный камень, на который я опирался. Моя голова слегка закружилась, и я не знал от чего. От разреженности ли воздуха, или от усталости после подъема. «Тут что-то написано», — сказали телеграфисты. Я взглянул и увидел, что на этом самом камне, у которого я стоял, было крупными буквами высечено «Пастухов» и год, кажется, 1890-й. Я приказал немедленно высечь рядом надпись «Биркин и гелиографисты, 1908». Глава 38. Очищение природы. Наш гелиограф с вершины Алагеоза искал своим лучом лагерь. Весь Александрополь виднелся далеко и глубоко внизу, но ничего нельзя было разобрать. Город представлялся большим темным пятном. По карте, по прямой линии от вершины Алагеоза до Александрополя, выходило верст 60. Видны были сады Еревани и вся долина из этого города до Александрополя. Вправо от Арарата во мглистой синеве толпились горы, за которыми скрывался Карс. Скоро мы получили ответ Александрополя. Луч гелиографа ударил прямо в глаза, но уже не ослепительно. Маленькой звездочкой блестел он, прерываясь быстро-быстро, и мы читали телеграмму. Генерал поздравляет команду с благополучным восхождением. Луч виден отчетливо, передача и чтение отчетливы. Благодарю, Червинов. «Ваше благородие!» — кричали свободные саперы. «Пожалуйте сюда, посмотрите, какая пропасть!» Я подошел. Прямо вниз, как по отвесу, обрывалась скала, на которой мы стояли. Дух захватывало смотреть вниз. Мы держались крепко за руки. Саперы кидали камни, но они сейчас же исчезали из вида. «Дозвольте кинуть этот камень!» Солдаты показали на обломок скалы величиною с небольшой стол. «Да кидайте, только как вы его сдвинете!» «Ничего, сдвинем, ваше благородие!» Они подсунули под камень руки, крякнули и приподняли немного. «Подкладывай камни!» Еще приподняли и, наконец, по третьему или четвертому разу перевернули. Камень перекатился и ухнул в бездну. Куда он упал, не было видно, но вот он показался опять, делая скачок в воздухе и разделяясь на три части. Описав огромную дугу, уже там, глубоко внизу, камни ударились опять о скалы и описали новые дуги. Так раза четыре, пока уж не покатились по снегу, оставляя за собой длинную полосу на его белой поверхности. Ну и силушка! «Такой камень разбить!» — качали головами саперы. Ребята по меньшей мере час развлекались сбрасыванием камней вниз, любуясь, как они разлетались в дребезги от удара с двухверстной высоты. «Смотрите вправо!» — закричали саперы. «Что? Где? Смотрите, какой козел идет сюда!»